Подул ветерок, поднимая столбы мелкого легкого снега. Стало холоднее. Энцы закутались в воротники своих шинелей. Снег начал падать и сверху. Обозы шли, тайга молчала.